502. Матерь Агни-йоги. Видите вокруг себя людей, и порой даже хороших, но не верящих ни во что, и не наученных ничему, и не имеющих никакой опоры под ногами. Если хорошие бессознательно тянутся к вам, надо понять всю трагичность их положения, когда в трудных условиях не на что им опереться. Ищут опоры в других, тоже ее не имеющих, и клонятся туда и сюда, как былинка под ветром. Нельзя не помочь, если просят или нуждаются в помощи. В этих случаях выход один – отбросить наставления или попытки просветить и направить и помогать просто сердцем, сердечным желанием успокоить, утешить и дать силы. Благодетельная реакция не замедлит.